Следующие дни до выхода из прыжка, разгона и следующего ухода в варп я занимался делами. Кстати, я продолжил поднимать базы. На борту была лечебная капсула третьего поколения. И что немаловажно, в шкафчиках я нашел универсальный разгон. Так и учился. Сейчас боевые базы поднимал, тактику малых групп. Уже до четвертого ранга почти выучил. Немного осталось. Закончу пятый, буду учить базу рукопашный бой. Вот только закреплять эти знания требуется в тренажерах или на худой конец реальной боевой практикой с наработкой собственного опыта. Тренажера при мне не было, а вот с реальной практикой пока непонятно, ничего сказать не могу. К концу третьего прыжка, когда до конечной цели остался еще один прыжок дальностью в полтора суток, при повторном исследовании фрегата я ремонтировал вышедший из строя малый резервный реактор фрегата, случайно обнаружил варп-маяк, причем активный, подающий куда-то сигналы. И главное, искин его почему-то не засек. Видимо, у оборудования связи тот канал, по которому работал маяк, был отключен. Меня аж затрясло от злости, значит, я не сбросил преследование со следа. Никто не упустит такой куш. Уничтожив маяк, я стал готовиться. Если наемники потеряли меня с уничтоженным маяком, то искины центра знали, куда я лечу. Хотя и не делал этого по прямой, но тут и тупой догадается.